Глава 49. Старый лис, уставший бежать. Неприкасаемые. Журавлев воткнул вилку в розетку, электробритва в его руках мерно зажужжала. Кротов удивленно вскинул бровь. «Филлипс? Хорошая фирма». Журавлев повернулся к стоящему в дверях Кротову. «Нет надежнее способа блокировать аппаратуру подслушивания. Проходите. Как там наш слухач?» «Инга?» Забавляется с Костей. Кротов закрыл за собой дверь. «Не понял». «Успокойтесь, Кирилл Алексеевич. На компьютере играют в какие-то догонялки, стрелялки. Дай бог, не на раздевание», — вздохнул Кротов и с трудом опустился в кресло. Журавлев ужаснулся происшедшей в Кротове перемене. За час гона, пока тот мерил лужайку шагами, не обращая внимания на пронизывающий ветер и приставание вездесущего конвоя, внутри у старика все выгорело. Да, теперь он действительно старик. Он как лицо заострилось. «Нет больше крота», — подумал Журавлев, сел так, чтобы неяркий свет от настольной лампы падал на Кротова. «Споет лебединую песню и тихо угаснет». «Споет ли?» «По глазам видно, споет. Или, по крайней мере, попытается». «Так, Кирилл Алексеевич, времени у нас нет. Или договариваемся сейчас, или спасайся, кто может. Что выбираете?» «Выбираю. Послушать?» Журавлев щелкнул портсигаром, достал сигарету, закурил. «Разумно. Рвать волосы на себе не буду. И так ничего не осталось. Скажу коротко. Нам хана. Это я уже слышал», — пыхнул сигаретой Журавлев. «Кроме эмоций у вас что-нибудь есть?» «Есть», — Кротов достал из кармана кофты. В последние дни он отчаянно мерз и все время кутался в теплые вязаные вещи. «Маленький блокнот. Журавлев, я вам сейчас расскажу, чем мы все это время занимались. Охотились за деньгами Гоги, который он в свое время у вас помыл». «А вот и нет!» Глаза Кротова вспыхнули нехорошим огнем. «Нас подставили, Кирилл Алексеевич. Это не деньги Гоги. Даю руку на сечение». «Хм, а вам-то какая разница? Знаете, всегда полезно знать, у кого воруешь. Можно ведь так нарваться. Вы в финансах, как и я в японском театре, каблуки. Красиво, но ни хрена не понятно. Так что слушайте. Вопросы будете задавать после». Кротов взял стакан сока, выпил до дна мелким птичьим глотками. «Так, я проанализировал операции на счетах финансовой компании Гоги Асташвили. Костик золотой мальчик. Далеко пойдет, если не остановят. Вывод прост. Гога почти целиком сохранил созданную мною структуру. Но кто-то накачал в нее такие средства, что Гога уже еле их переваривает. Кротов, пока вы крючками торговали, народ оптом заводы скупал. Вы отстали от жизни, не встревайте», — Кротов резко махнул сухой ладонью. «Деньги пришли из-за бугра, частично в виде инвестиций сомнительного свойства, частично, как я убежден, нелегальным налом, и были отмыты через сеть казино. А то, что в захваченных машинах был гашиш, говорит о том, что Гога не гнушается торговлей наркотиками. Короче, гребет бабки с совковой лопатой из всех помойных ям». «Почему бы ему не найти инвесторов? Он сейчас солидный бизнесмен, без пяти минут лидер новой партии». «Журавлев», — поморщился Кротов, — «вот только этого не надо. У любого солидного инвестора солидная служба разведки и контрразведки с прямыми выходами на государственные спецслужбы. Только самоубийца пойдет на контакт с Гогой и ему подобными. Репутация в серьезном деле – половина капитала. Поверьте, деньги еще никогда все не решали». «Задавлен авторитетом. Так откуда деньги? А страшно не станет?» Кротов выдержал паузу. «Это деньги наркокартеля Кали, Журавлев. Боливийского наркокартеля Кали». «Так...» Журавлев ткнул недокуренную сигарету в пепельницу. Разом собрался. «Даже если эта версия слабенький допуск, нам действительно хана». «А ты хорош. проспал, как сурок, такую операцию. Фактуру, выдохнул он. Вот таким вы мне нравитесь, улыбнулся Кротов. Фактура проста и логична. В начале 90-х в Боливии американские спецслужбы разгромили картель Кали. Свято место пусто не бывает. И на его месте разом поднялся медельинский картель. Для примера скажу, что лидеры медельинского картеля предложили выплатить национальный долг Боливии в обмен на невмешательство в их бизнес. Между прочим, готовы были выложить 8 миллиардов долларов одним платежом и без ущерба для бизнеса. Чувствуете, какой размах? Кротов выдержал паузу, справляясь с возбуждением. Но это их, боливийские проблемы. Нас должно волновать то, что капитал картеля Кали исчез. Так в свое время исчез капитал Третьего Рейха. Нет, и все. Расфутболили по частям Журавлев. Это не проворовавшийся кооператив инвалидов города Урюпинска. Такие деньги не заныкаешь в кубышку. Не тот масштаб. Это миллионы и миллионы долларов. Вложить их незаметно невозможно. Они просто разорвут мировые финансовые каналы, как напор воды, ржавые трубы. Чпок! Он развел ладони. И мировой кризис вам обеспечен. Хорошо. Журавлев прикурил новую сигарету. Но где-то они их вложили. Давайте подумаем. Нужна маленькая страна, желательно с диктаторским режимом. Она должна быть полностью вне международных юрисдикций и не подлежат контролю мировых финансовых институтов. По аналогии с Боливией, у нее должна практически отсутствовать индустрия, а традиционным занятием местного населения должны быть земледелие и бандитизм. Желательно иметь выход к морю. Очень хорошо, если есть нефть. Сей продукт очень легко поддается недоливу и прочим манипуляциям. И еще одно условие. Поблизости должны расти мак, конопля или нечто подобное. Деньги разумнее вкладывать в освоенный бизнес, не так ли? Чечня! Ужаснулся собственной догадке. Как вариант Югославия. Но там вышла такая заваруха, что надежный контроль за капиталом организовать сложно. Хотя, если разобраться, война идет за контроль над Балканским маршрутом. По нему испокон веку шла наркота с Ближнего Востока. «Бог ты мой!» – покачал головой Журавлев. «И каким боком сюда влез Гога?» 80% финансового капитала крутятся в Москве. Нужен надежный смотритель. Вот и все. Он надавил по своим каналам и МИКБ открыл в Грозном филиал с правом юридического лица. То, что он де-факто сидит где-то почти под боком, а не там, где ему полагается, знает лишь человек Гоги в банке. Он же заботится о том, чтобы вовремя дать тревожный звонок. Кредитные ресурсы. Вы не банкир, вам не понять. Если уж на чистоту, то банкир – это самый бесчестный человек на свете. Он пользуется чужими деньгами, как своими, но риск делит с вами пополам. В крайнем случае он может рассчитывать на поддержку братства банкиров. Они помогут брату, попавшему в беду. Если не помогать, то рухнет вся сеть, а этого допускать нельзя. А вам, лично вам, как лопухнувшемуся вкладчику, останется только пустить себе пулю в лоб. Занятно, но не по теме. У меня нет вкладов, из-за потери которых можно застрелиться. Журавлев посмотрел в глаза Кротову. Не блефуете? Как с финансистом с вами разговаривать бестолку. Попробуй с опером. Кротов сунул кисти рук в широкие рукава кофты. Если бы вы были Гавриловым, как бы вы сумели выдернуть хвост из этого капкана? Дался вам Гаврилов. Он исполнитель, такой же, как и мы. И его, как и нас, сбросят в канаву, когда игра подойдет к концу. Неужели вы думаете, что дав нам прикоснуться к таким делам, как охота за деньгами картеля, нас оставят живых? Журавлев, да за такие деньги можно оправдать любую кровь. Они стоят рек крови. И будьте уверены, эти люди их прольют и не поморщатся. Итак, каков следующий ход Гаврилова? Журавлев встал, прошелся по комнате. Сейчас он стал похож на затравленного медведя до срока выкуренного из берлоги. Утечка информации. Он встал над Кротовым. грамотно подстроенная и не бросающая тень на ее автора. Правильно. Теперь вам ясно, зачем Гаврилов послал Максима на этот банкет. Подставка чистой воды. Не было никакой нужды сопровождать казачка на эту, как сейчас говорят, тусовку. Казачок свое отработал. Операция с векселями прошла успешно. Пора рубить хвосты. Поверьте, в ближайшие часы его ликвидируют. Или я ничего не понимаю в делах. Только не надо делать удивленное лицо. С ним же поехала жена. Журавлев непроизвольно нащупал нательный крестик под рубашкой и крепко сжал помертвевшими пальцами. И черт с ней! Зазравшийся блатной мальчик и свихнувшаяся дочка казнокрада в погонах. Когда я крутил его на операцию с векселями, у вас личико-то было, простите, будто лимон вам в зад засунули. Вы свои пролетарские чувства еле скрывали, я же видел. Так что сейчас страдаете. Люди гибнут за металл. Слышали такую песенку? Кротов отстранил Журавлева, встал тяжело, оперевшись на подлокотник кресла. Мне будет жаль, если Максим не вернется. Он бы мне очень пригодился. Зачем? Во-первых, вырваться отсюда. Вы же из пистолета с двух шагов в корову не попадете. А про меня и говорить нечего. Слабо улыбнулся Кротов. Максимова Гаврилов уберет вчистую и спишет на него утечку информации. Если постараться, то можно и убийство казачка навесить. Журавлев усилием воли заставил себя не думать о жене и дочке. Наверное, сейчас спокойно спящих и не подозревающих, что их мужчина уже не в силах их защитить. Кротов спрятал кисти рук в рукава кофты, уткнул нос в высокий воротник и надолго замолчал. Журавлеву он сейчас напомнил старого Клеста, уставшего сопротивляться холоду и ветру и покорно приготовившегося к смерти. «Ваше несчастье, Кирилл Алексеевич», — тихо, словно сам себе, произнес Кротов, — «в том, что вы постоянно опаздываете, и на этот раз вы опоздали». «К чему это вы, Савелий Игнатьевич?» — насторожился Журавлев. «А к тому, самый умный из известных мне оперов, что вас опять переиграл, старый цеховик», — Кротов зло усмехнулся. «Вы простите, человек внутренне зависимый. Именно таких и подбирают таскать каштаны из огня. Вы способны лишь исполнять приказы. Соответственно, просто, по определению, не можете работать на перспективу», о которой так распинался Гаврилов. «А вы аплодировали ему ушами, а я свободен. До смертельной пустоты под сердцем свободен. Я вам еще на острове говорил, что такой человек, как я, может реализовать себя в любых условиях, на нарах или в Париже. А вы, глупец, не поверили. И что же вы наработали?» — зло прищурился Журавлев. «Да выключите вы эту громыхалку. Кому интересен предсмертный лепет двух стариков?» — поморщился Кротов. Журавлев выключил жужжащую электробритву. «Я закрутил такую интригу, что ее последствия будут сказываться ближайшие 50 лет». Журавлев пыхнул сигаретой, сомнением посмотрел на все еще стоящего у кресла Кротова. «Нет, Кирилл Алексеевич, я не сошел с ума». Глаза Кротова вспыхнули недобрым огнем, как у лиса, прижатого к обрыву ошалевшими от гона собаками. «Дай бог мне удастся увидеть начало». «Надеетесь выбраться отсюда?» Журавлев опять включил электробритву. Кротов болезненно поморщился. «Учтите, Максима ждать бестолку». «Вы его недооценили, как и Гаврилов, впрочем». Кротов покрутил на пальце перстень. «Хотя он несколько раз демонстрировал вам, что способен на невозможное. Да и кто вам сказал, что ему незачем сюда возвращаться?» Иронически усмехнулся Кротов.